Глава 9. Магистр Шарес пребывал не в духе и не собирался скрывать этого от окружающих. Виной, подозреваю, стала беседа со старейшиной Волчьего Дола, который объяснил магу, что тот страдает расстройством зрения или же, если по-умному, галлюцинациями. Аберы в городе! Ничего подобного! Никакой нечисти в Волчьем Долу не было и быть не может, спросите любого. И каждый подтвердит, что господину темному магу почудилось. И ведь подтвердят, и горой стоять будут, с молотом, мечом и кинжалом в руках. А еще старейшина Бриох ясно дал магистрам понять, что им здесь не рады. Если господа маги надумают чудить... Не дослушала. Налетела Мелодара, утащила нас с Реми в дом. Заболтала до полусмерти, выкладывая последние новости. Кто женился, кто родился. Накормила, отправила бегать мальчика в сад. Помогла мне вымыться в большой бадье. Затем расчесала волосы, как всегда делала по утрам. Она была рада, что я вернулась. Наконец я отправилась на другой конец города. Маги поселились в таверне у Манона. Собственно говоря, больше-то и остановиться негде. Если бы старейшина соблаговолил, то пригласил бы к себе в дом, как делал с дорогими гостями, но он не соблаговолил. Когда пришла в таверну, магистры сидели в гордом одиночестве. Никто не подсаживался с кружкой эля, чтобы выведать новости Кемира или же обсудить грядущую войну с кочевниками. Наоборот, люди, обычно излишне дружелюбные, избегали их стола, словно магистры больны заразной болезнью высокомерия. «Лайны, девочка!» — воскликнул рыжеволосый трактирщик и пошел на меня с раскрытыми руками. Опоздал. Первыми подоспели два младших сына. Налетели, повисли на мне. Старший лет 14 жался в стороне, стесняясь обниматься. Я протянула ему руку. Пожал, улыбнулся. Хороший вырос парень. «Ужинать будешь?» — деловито поинтересовался Манон. «У нас сегодня...» «У него всегда было вкусно». «Нет, Манон, спасибо, я уже сыта». Он хотел поговорить, выпытать подробности поездки, но потом, позже. «Магистры», — вежливо поклонилась моим опекунам, — «простите, что заставила ждать». «Я хотела отложить поход на кладбище на завтра, а еще лучше навсегда, но темный маг еще перед въездом в город заявил, что собирается покончить с делом сегодня же, после чего убраться из Волчьего Дола. Кладбище находилось за городскими стенами, на небольшом пригорке. Перед входом стояла небольшая деревянная часовенка, где приносили дары богам, которым при жизни поклонялись ныне покойные. За ней кованая ограда, выкрашенная в синий цвет. Ограда старая, а вот воротца новые. Дело рук кузнеца Базиля, который вместе с горшечником проводили нас до места. Когда темный маг, кривясь, приказал ему идти, Базиль заявил: «Я буду рядом, Лайне, если что». Посмотрел на магистра Шареза, затем играючи перекинул с одной руки в другую молот, показывая, что они еще не договорили. Вернее, не закончили начатое на площади. Когда сопровождающие все же удалились, провожаемые кислым взглядом магистра Шареза, я отворила ворота и, кусая губы, прошлась по выметенным дорожкам, разыскивая могилу того, кого считала своей кровью, своим отцом. И пусть лорд Дьес сомневается, что бы мы ни узнали, это ничего не изменит. Подол темного платья мел сухую, потрескавшуюся почву, поднимая пыль, впитывая кладбищенскую грусть. Могилы, могилы. Некоторых из лежащих под толщей земли я знала. Кто-то умер задолго до моего рождения, кого-то я пыталась спасти, но разве убережешь от старости и воли богов? Склонилась над холмиком, поцеловала серое надгробие. Здесь лежал Эрро Вайрис, прошедший со старым королем бесчисленные мили по земле Кемира, вернувшийся домой, где обрел мир и спокойствие. Он прожил долгую жизнь, уважаемый в Волчьем Долу, любимый дочерью и приемным сыном. Теперь спал, упокоенный, под серой плитой, с высеченными на ней именем и датой смерти. «Магистр Шарес», — — начала я. «Вы обещали, — посмотрела магу в глаза, — что вызовете дух отца, и ничего больше, если что-то пойдет не так!» «Не мешайся под ногами, Вайрис!» — недовольным голосом приказал некромант. Он тут же начал работать. Лицо изменилось, посерело, стало еще более худым, будто погружение в темные потоки высасывало из него жизненные соки. Кинжалы. Воткнул в кладбищенскую землю один, второй. Ритуальные чаши, в которые бросил что-то. Я не знала, что именно, но тут прозвучали слова заклинания, и вокруг нас закрутились тяжелые, глубокие темные потоки. «Лайна, все будет хорошо», — произнес молчаливый лорд Диес. «Отойдем в сторону. Когда понадобитесь, Шарес вас позовет». Светлый маг попытался меня обнять, но я не далась. Ушла, опустилась на землю рядом с могилой могини Сивисы. Но вместо наставницы возвращалась в мыслях к дяде Никласу. Он был похоронен не здесь, а в месте, где проводил долгие часы в размышлениях и молитвах, где остановил чуму, отдав свои силы этой земле. Закрыла глаза, вспоминая это. Нет, не молилась. Молитва не лучшее времяпрепровождение, когда господин некромант неподалеку, в черной мантии и сказавшимися в заходящем свете черными глазами, все сильнее скатывался в отвратительное настроение. Порывы ветра подхватывали замысловатые ругательства, лившиеся изо рта мага. Кажется, все шло совсем не так, как он хотел. Лорд Диес, замерший неподалеку, философски пожал плечами. Я же уставилась на касавшееся верхушек деревьев солнце. Еще немного, и совсем стемнеет, и это место перейдет во власть бога смерти. Дирес советовала не шутить с низким планом, держаться подальше от мира мертвых. Где она сейчас? Я надеялась, что укрылась в одной из лесных сторожек. «Лайне!» — раздался рык магистра, и я подскочила. «Да, магистр Шарес», — отозвалась я, подходя к могиле отца. Магистр посмотрел на меня сумрачным взглядом. «Мне кто-то или что-то мешает?» «Читала молитвы?» Я покачала головой. «Нет». «Не могу понять. Он не приходит на призыв. Что-то здесь не так». Маг заметался по кладбищу. «Мертвецы ведут себя ниже воды, тише травы». Со стороны он походил на встревоженного ворона. «Широкая мантия, крылья. Худой нос, магистр, клюв». Остановился. Замер. Затем острие магического кинжала вновь разрезало воздух, начертив руну призыва. Вспыхнули, загорелись буквы. Маг застыл. Но я видела, как шевелились его губы, когда он произнес слова заклинания. Поднял палец, повернулся ко мне. «Здесь никого нет», — произнес он глубокомысленно. «Да, магистр Шарес», — я подавила нервный смешок. «Здесь все давно уже умерли». «Ты не понимаешь, их кто-то упокоил, да так, что мне до них не добраться». «Но я вижу, знаю, кто это сделал». «А...» Вновь поднял палец, завертел головой. «Молчи, Вайрис!» «Вернее, слушай, он тоже мертв. Серый камень. Трещины, словно паутина по правому краю. На надгробии выжжен текст. Магия и огня. Твоя рука, твои слезы, твои слова». «Нет!» — отозвалась я, поняв, о ком он говорит. «Слова не мои, но это я их выжгла». Закрыла глаза, вспоминая боль в подушечках пальцев, когда, давясь слезами, подчиняя стихию огня, выводила текст на надгробии. «Тебе, а также всем ведомым и неведомым миру, кто проводил свет истины сквозь тьму человеческого невежества», произнесла вслух то, что на нем написано. «Это могила дяди Никласа». «Я же говорил, в волчьем долу демона его побери, и спустил дух какой-то святой!» — рявкнул темный маг. Я открыла глаза. Магистр Шары сморщился, затем выругался и со злостью швырнул кинжал. Тот воткнулся в землю неподалеку от могилы отца, заставив меня подскочить. Из рук мага вылетела молния, вонзилась рядом с могилой старушки Бигис. Хорошая была женщина, добрая. Я пыталась как могла облегчить ее уход. «Прекратите!» — крикнула магистру. «Это же кладбище! Как вы смеете так себя вести?» «Кто он был, этот святой?» — подал голос светлый маг, наблюдавший за нами в сторонке. «Шарес, хватит буйствовать! Нам не нужны проблемы!» «Он не был святым и много лет прожил в Волчьем долу. Пришел до моего рождения, учил детей». «Это я уже слышал. Как его звали?» «Дядя Николас». «По твоей части, Дьес. У светлых все святые наперечет». «Николас», — повторил лорд Дьес. Тут его лицо начало вытягиваться, серые глаза расширились от изумления. «Николас, Шарес! А если это тот самый святой Николас, могила которого до сих пор не найдена? Единственный ученик единобога, принесший новую религию в Кемир?» «Нет же, лорд Дьес, это же было давно», — возразила ему. «Три сотни лет назад, а то и больше. Совпадают лишь имена?»